Дана скользнула вниз по моему плечу. Я нежно отодвинул ее. К несчастью, этого хватило, чтобы разбудить ее. Она что-то промычала, потягиваясь. Ее одежда уже не прилипала к телу, что немного облегчило ей дыхание. Я мог видеть грудь девушки через щель в одежде, когда она двигалась. Скорее всего, ее груди были гораздо более впечатляющими, чем мне казалось. По правде говоря, мне только один раз удалось их увидеть, да и то при короткой вспышке молнии. Они должно быть не меньше, чем четверки. Нет, сосредоточься. Они, ах, черт, сосредоточься. Я яростно потряс головой, надеялся, что в такие моменты моя концентрация будет крепче, но всегда находился в плену отвлечений. Дана перестала потягиваться, прислонившись к стене, ее одежда вернулась в норму. Я изо всех сил старался не показывать, что смотрю на нее. Казалось, она ничего не заметила. На мгновение она еще выглядела сонной, ее глаза полузакрыты, но в следующую секунду она резко пришла в себя и встала одним движением. Ей было трудно разглядеть что-либо за стеной. «Они приближаются!» — выкрикнула она, вскакивая, пытаясь что-то разглядеть. Другие местные засуетились, услышав ее. «Ничего, к черту, нет!» — крикнул я, чтобы успокоить всех. Люди вздохнули и попытались уснуть. Дана разочарованно опустилась на землю и подошла, чтобы сесть рядом. Я помахал ей, чтобы успокоить ее тревожное лицо. «Все в порядке, ты спала». Она, кажется, расслабилась, услышав это, и снова потянулась. «Сколько еще?» – спросила она. «Я хочу, чтобы это закончилось. Люди, наверное, желают, чтобы это вообще не произошло». Она улыбнулась мне. «Да, кстати». Я показал на свои губы. Дана на мгновение растерялась, прежде чем прикоснуться к моим губам. Я думала, что больше так не буду делать. Я начал гладить ее по голове. «Это едва ли худшее, что ты могла сделать», — сказал я, стараясь утешить ее. Она выглядела немного менее встревоженной. «Спасибо тебе за все», — начала она, пряча лицо у меня на груди. Ее голос звучал так, словно она собиралась сказать что-то очень важное. Но высокий звон разнесся по всей деревне. Я не знал, что это значит, но дозорные на стене дали знать. «Они тут, блин, карлики на подходе». «Карлики? Я думал, мы подготовились к нападению северян. Неужели совместная атака? Или разведка боем? Измотать нас, чтобы потом смять одним ударом». Дана все еще обнимала меня, будто это последний раз, смотрела прямо в глаза. Кивнул ей. «Расскажешь мне позже, хорошо, уже пора». «Хорошо, я так и сделаю». Сигнал тревоги разбудил деревню, превратив ее в адский муравейник. Некоторые местные, кажется, были в курсе дела, но их уверенность все равно таяла, как снег под солнцем. Я занял позицию, чтобы смотреть через стену. На вершине ближайшего хребта я заметил движение. Они определенно были карликами. Внизу за стеной стоял Радиане с крестьянами позади. «Итак, Радиане, сколько у нас людей?» «Жрецу, похоже, нравилось получать приказы в это кризисное время. Здесь почти 40 человек. Я отправил людей за новым оружием и доспехами». Дана усмехнулась, затем тоже посмотрела через стену, снова используя подставку. «Давайте, маленькие ублюдки», — она сказала, словно собиралась размазать кого-то по стене. «Дана, успокойся, немного логики в голову», — я заметил, пытаясь размягчить ее подход. «Хорошо, я попробую», — она промямлила, ослабляя свой хват. Потрепал ее по плечу, затем обернулся к жителям деревни. «Гонцы вернулись, каждый с кучей оружия. Должно быть, 40 копий по крайней мере». Повернулся к Радиану. «Дайте оружие только лучшим солдатам», — сказал я, оглядывая жителей. У части из них было оружие, у остальных заточенные деревянные палки, простые молотки. Подумал, что когда-нибудь уйду отсюда. Хотя ради обучения в ордене или еще куда-то, мне следует лучше планировать наше будущее. Я не хотел, чтобы они зависели от меня бесконечно. Они должны научиться сражаться самостоятельно. Если наступит завтра, нам придется что-то придумать. Сейчас остается только сражаться. Я молча наблюдал, как карлики перебираются через гребень. Их было, вероятно, от 2 до 3 сотен. Они казались недооцененными, хоть и оружия у них не так много. Когда я обернулся, то увидел ужас на лицах крестьян при виде наступающих монстров. Страх и террор преследовали людей, несмотря на их хорошую подготовку и вооружение. Взобравшись на стену, я громко откашлялся. «Мы все знаем, что у нас на кону», — начал я. Но теперь у нас есть лучшие оружие и средства защиты. Если будет сопутствовать удача, сможем выдержать испытания. Жители выглядели более решительно, но аплодировать не спешили. Государь, все стрелы у стен. Мы сделали разметку для попадания, сказал Добрыня. Посмотрел наружу, заметил ряд мелких камней метрах в 100 от себя. Прекрасно, похвалил я. Собирался рассказать, но не хотел прерывать вашу речь о героизме, сказал Добрыня, сияя от гордости. Взглянул на него и заметил, как он и Радиане довольно глядят друг на друга. Что за идиоты, подумал я, лучше бы они сосредоточились на подготовке к битве. Дана, обратился я к ней, игнорируя их взаимные взгляды. Как только они появятся в поле зрения, стреляйте, поняли? Поняла, кивнула она, заранее заряжая свой лук. Ну что ж, посмотрим, кто здесь главный, сказал я, готовясь к битве. Снова обратил внимание на карликов. Теперь я слышал их марш. Они перевалили через последний гребень и быстро приближались. Вероятно, они были чуть меньше, чем в полукилометре от меня. Ладно, вот и все. Всем приготовиться, проворчал я. Их ужасающие рычания становились все громче. Дана казалась все более агрессивной по мере приближения. Радиане жестом приказал другим подойти к стене. Лучники заняли свои позиции на подставках. «Ну что, лучники, готовы?» – закричал я. «Как доберутся до стены, так стреляйте!» Повернулся к Радиану. «Где все остальные? Черт возьми! Разбросаны они по всей деревне, но лишь немногие готовы к сражению», – ответил он, как будто это было что-то обычное. «Хватит этого, я пущу в ход магию, когда враг приблизится». «О, молнии и взрывы снова?» – спросил жрец. «Я забыл про этот случай». «Но нет, на этот раз мы пойдем другим путем, не в этот раз. У меня есть более простой план», – сказал я. Радиане махнул рукой и пошел к стене на западе. За ним топал Добрыня. Остались мы с Даной и кое-какие типы из толпы. Карлики равномерно распределились. Между ними было достаточно места для еще троих. Они двигались, как будто знали, что делать. Их там было друг вокруг штук 200. Вот так, сравняли численность. Я молился, чтобы наши ребята с деревни имели что-то покруче, чем у них, чтоб эту битву выиграть. Карлики медленно приближались, сохраняя строй, но не торопясь. Не такие они и тупые, как кажутся, подумал я. Дана, как обычно, начала рвать мне рукав. Чего ты ждешь? «Просто давай посмотрим, что у них в запасе», — ответил я, глядя на эту бессмысленную процессию. Лучник натянул тетиву и выпустил стрелу. Попал точно в карлика, а они, блин, никак не реагируют. «Что-то тут нечисто», — пробормотал я, глубоко задумавшись. «Почему они не реагируют?» Дана была уже на пределе своей терпимости. «Видимо, им даже нечего терять, вот и решили поиграть с нами в эту игру», — пожал я плечами. Дана только кивнула, как бы говоря, что ж, неудивительно. Огляделся по сторонам, но никого не увидел. Если кто-то есть в деревне, то они точно не прокрадутся незамеченными. Что они задумали? Продолжил оглядываться, но не увидел ничего подозрительного. Мое внимание снова привлекли карлики спереди. Стрелы уже не делали в них дыр, потому что они использовали своих мертвецов как щиты. Снова взглянул направо, и что я увидел? Несколько карликов встали на колени. Дана не стреляла в них, ее брови нахмурились, словно она пыталась решить кроссворд. И вдруг я понял, что же это значит. «Ложись!» – закричал я, пригибаясь под стену. «Что?» – смогла крикнуть Дана, когда я уже падал. Пригнулся, скрывшись за спасительной стеной. Дана тут же метнулась вслед за мной и тоже спряталась. Вдруг сверху посыпалась пыль, причем буквально на том месте, где я стоял. Стрелы выбивали искры на камнях и рикошетили в сторону. Житель в конце шеренги захрипел и упал. Стрела торчала из его шеи, кровь била фонтаном. На мгновение все вокруг застыли. «Лучники! У них есть лучники!» — крикнул я. «Пригнитесь вниз, ребята!» Жители рядом с убитым только сейчас поняли, что произошло. Некоторые были ошеломлены кровью на своих лицах, но быстро поняли, что это кровь их друга. Все в шеренге, кроме лучников, упали вниз. Стрелы продолжали отскакивать от каменных стен и гулко падать на землю. Наши лучники пытались отвечать, но силы были неравны. Так вот почему они не беспокоились. «Умные маленькие ублюдки», — негромко проговорил я про себя. «Что нам теперь делать, государь Ярослав?» — спросил житель неподалеку. Я поднял голову. Стрелы продолжали скользить вдоль стены и перескакивать через нее. Они должны быть всего в 40 метрах от нас. Недостаток дальности стрельбы, компенсируется скоростью. Аркх. Лучник поблизости получил стрелу в руку и быстро отступил. Оглядел строй, везде дела обстояли лучше, чем здесь. Не похоже, что кто-то был убит, хотя некоторые ранены. Отсюда слышал, как карлики все еще двигаются. Стена не была достроена полностью. Внизу была щель, к которой я подполз. Сквозь щель я мог видеть, что карлики все еще приближаются. Я не мог видеть их ужасных лиц, но знал, что они наслаждаются страхом. Нет, если мне есть что сказать по этому поводу. Встал так, что моя голова оказалась прямо под стеной. Собрал ману руками и сформировал столько огненных шаров, сколько было возможно. Дана и другие отвернулись, подняв руки, чтобы защититься от жара. Встал так быстро, как только мог. Еще одна стрела пролетела мимо моей головы. Карлики были шокирующе точны для безмозглых тварей. Или их просто было так много, что это не имело значения. Толкнул огненные шары, направляя их рукой прямо к этим мелким уродцам. Огненные шары полили карликов. Тела загорелись пламенем. Соседние карлики получили ожоги и рухнули. Их продвижение остановилось. По крайней мере, надеялся. Я был так увлечен успехом атаки, что забыл нырнуть обратно за стену. Выживший карлик-лучник выпустил стрелу прямо в меня. Глава 24. Лучшие убийцы Ярла Рагнара. Быстро передвигаясь верхом на лошади, я пересек мост и осторожно перебрался через бурлящую реку. Лошадь ступила копытами на землю, и ощущение шаткости исчезло. Мы продолжили путь по узкой тропинке в лес. Сквозь плотный ряд огромных сосен едва проникали закатные лучи солнца. Дана следовала за мной верхом, пытаясь найти следы. Мы прошли по тропе, но ничего не обнаружили. К концу тропы повернули обратно. Теперь река была слева, но за стволами была не видна. Погружаясь в лес, мы замедлили ход лошадей. Я решил зайти глубже, прежде чем использовать сокола для разведки. Он кружил высоко над нами. Наедине с мыслями, я решил узнать больше о своем мече. И только Дана оказалась знатоком проклятых мечей. «Дана, мой меч, кажется, обладает собственной волей», — сказал я, стараясь начать разговор. «Прекрати, Ярослав», — отрезала она, покачивая головой. «Это оружие, оно слишком опасно. Пару недель назад я был уверен, что магия — это выдумка. Но сейчас, кажется, я могу контролировать меч. Этого не может быть, Ярослав», — проговорила Дана, звуча измученно. «Откуда ты знаешь?» — спросил я, замечая, что она колеблется перед ответом. «Я уже говорила тебе, что это был подарок», — начала она нервно. «Темнота окружала нас, а лес выглядел все более зловеще. Этот меч был создан, чтобы убить колдунью. Это довольно известная история. Никогда раньше не слышал о таком», — признался я. «Это часть истории моего народа», — пояснила Дана. «Этот меч помогает мне побеждать противников». «Многие мечи так делают», — объяснила Дана, еще больше сбивая меня с толку. «Император счел это полезным оружием». «Почему?» — Дана вздохнула, скрестила руки на груди и уставилась в черноту над нашими головами. Она нахмурилась, словно вспоминая чего-то, что ее до глубины души задело. «Куалаланка», — буркнула Дана на своем диалекте. Я только пожал плечами, ничего не поняв, и поднял бровь, ожидая продолжения. «Коготь дракона», — выдала она, уступая моему недоумению. Потом, видя, что я так и не въехал, добавила неуклюже. «Это название дано не просто так, Ярослав. Похоже, рукоять моего меча была новоделом. А вот сам клинок мог быть очень древним. Потому как Дана затянула легенду о каком-то древнем короле и его супермече. Ага-ха-ха», — засмеялся я, когда она закончила. «Меч, возможно, мог помогать в бою, если его сделал гребаный колдун». Сложно было поверить, что короли покоряли народы с помощью заговоренного оружия. Мне пришлось где-то подвести черту. «Ярослав, в этой истории нет ничего смешного. Использование заклятого оружия было под запретом еще до появления чудей первых людей. Это опасное зло. Это может привести к большому количеству жертв. Не зря же империя запретила практиковать такое. Я мог быть гибким и продуманным в этом», — подумал я, не особо обращая внимания на ее многословие. «Лукавить я научился у Радиана и за всю свою преступную жизнь на улицах. Больше никаких магических штучек», — смягчился я, заканчивая наш разговор. «Пока я не узнаю больше, что есть еще что-то». Достигнув нужного места, вселился в сокола. Облетев над лесом и рядом с перевалом, никого не нашел. Впрочем, долго поддерживать связь с птицей было сложно. Появлялось нечто вроде ментального утомления. К тому же вечерело, солнце уже клонилось к горизонту. Во всяком случае, я не увидел крупные скопления врагов. Либо они спрятались, либо убежали после того, как их обнаружили. Окончательно устав, прервал связь и вернулся в свое тело. Вскоре после этого мы вышли из леса обратно. Никто не был настроен на разговоры. Вдруг впереди замаячили огни. Двое мужчин с факелами заставили нас остановиться около моста. Они пытались вытащить человека, попавшего под лошадь. Мы спрыгнули из седел, когда один махнул факелом и позвал на помощь. «Чертово животное просто сдохло под ним», — сказал мужчина в грубо залатанной кольчуге. «Мы не можем его вытащить. Помогите. Дай мне посмотреть самому», — сказал я. Оглядел мертвого скакуна. Его задняя нога была серьезно ранена. Текла кровь, а под ним уже скопилась лужа. «Человек не двигается», — сообщил я, все еще наклонившись над трупом животного. «Он просто сильно ушибся при падении», — пояснил другой незнакомец. Это был высокий и худой мужчина в потертых кожаных доспехах. Я не видел его раньше и не мог точно определить, откуда он. В моей деревне я заметил бы такого приметного. «Дай им свой факел», — сказал первый мужчина с хитрой улыбкой, чтобы они могли лучше видеть. Мурашки пробежали по моей спине, и я отступил назад. Мужчина почувствовал мое подозрение и повернулся ко мне. «Вы барон Кречетов?» — спросил он, прежде чем я успел решить, стоит ли предупредить Дану. «Что, если я ошибаюсь?» Я схватился за рукоять меча. Напряжение волной перешло на мои пальцы. Тревожная ситуация выходила из-под контроля. «Кто спрашивает?» Откликнулся я, растягивая время и пытаясь составить план дальнейших действий. «Меня зовут Петр, я из Росов», — представился незнакомец. Судя по акценту, он был настолько же русским, как я африканским тумбо-юмбовцем. Его лицо исказилось от света факела, делая его неузнаваемым. «Нам заплатили, чтобы мы нашли вас». «Почему?» — спросил я, краем глаза заметив, что другой мужчина протягивает Дане свой факел. «Прошел слух, что вы пропали», — объяснил мужчина с дружелюбной улыбкой. «В некотором смысле я пропал, это правда», — подумал я. «Это был хороший предлог, чтобы дождаться нашего появления поздно вечером. Даже гениально, если преподнести все должным образом. Но этот человек явно лгал. Я сделал шаг назад и вытащил меч. В этот момент второй попытался ударить Дану факелом в грудь. Полуночницу накрыло всполохом искр от горящего факела. Девушка попыталась увернуться, но злоумышленник сбил ее с ног. Лже-Петр потянулся к своему мечу, размахивая факелом. Похоже, этот негодяй часто дрался с прохожими на дороге. Это было плохо. Я бросился вперед, чтобы ударить его в голову. Но он нырнул, чуть не задев меня факелом по лицу и, ослепив на секунду, в моих глазах защипало, и я отшатнулся. Опытный негодяй уверенно двинулся на меня. Я отклонил удар врага, но получил факелом в плечо. Горящие искры попали в висок, парировал в ответ и шагнул в сторону. «Черт!» — закричал я, вслепую ударяя клинком, но противник увернулся. Обернувшись, увидел Дану, сидящую на коленях с мечом у шеи. «Проклятие!» — я внутренне выругался, отступая назад, чтобы не упускать из виду Лже-Петра. Он, видя мой интерес, нахмурившись, отступил. «Перережь ей горло», — бросил Петр, пока отходил к своему кенту, засвечивая факелом. «Мне здесь нужна твоя помощь». «Нет», — завопил я, когда крысобандит скинул ее капюшон, и открылась светлая голова Даны с экзотическим личиком. «Что за чертовщина?» — удивился чувак, стоящий над ней, и вздрогнул. После этих слов все понеслось. Дана открыла рот, демонстрируя острые зубы, и прикусила его руку, которой он держал меч. Петр бросился к нему на помощь, а я попытался его догнать. Мужчина, пытаясь освободиться, кричал от боли. Он смог вырвать руку, при этом потерял кусок плоти и меч. Петр направил клинок в Дану, но она прыгнула, целясь ему в лицо. Подвергнутый нападению разбойник упал. Дана наскочила на него и тут же получила удар кулаком, прежде чем успела защититься. Это не принесло ему много пользы, хотя он уже успел подняться. Я бежал к Петру быстрее, чем обычно. Догнал его в момент, когда он поднял меч, чтобы убить разъяренную полуночницу. Всего одним движением я отсек ему кисть. Меч с рукой упал на землю. Пораженный, Петр уставился на обрубок, из которого бил фонтан крови. Потом он закрыл глаза и осел на землю. В это время второй оправился от укуса и занес левую руку с кинжалом. Что-то помешало ему. Оружие выпало из разжатых пальцев. На его лице появилась гримаса ужаса, и он повалился на колени. «Экха!» Задыхаясь, крякнул он. Задрожал и упал на грудь. Два арбалетных болта торчали из его спины. «Кто-то помог нам!» но, оглянувшись по сторонам, никого не заметил. «Что за чертовщина только что произошла?» – воскликнул я, бросаясь на помощь Дане. «Че что, Ярослав?» – Дана, заикаясь, пришла в себя, и я крепко обнял ее, вздохнув с облегчением. «Все в порядке», – прошептал в ее острое ушко и почувствовал, как она расслабилась в моих объятиях. «Это было рискованно, государь», – произнес незнакомый голос. Вспомнил о том, кто подстрелил бандита и медленно повернулся. Тип в плаще наклонился над трупом. Под его плащом блестели облегающие кожаные доспехи. Он осмотрел каждый болт, извлеченный из тела бандита. В тусклом свете факела его заостренный подбородок выглядел опасно. Я понял, что у него в руке клинок и непроизвольно потянулся к мечу. Он подошел к раненому Петру. Тот уставился на него шокированным взглядом. «Че что, ты? Зачем ты? Арх-х-х-х!» Мужчина не дал ему договорить и нанес сильный удар мечом в сердце. Петр сразу же обмяк, или как там звали этого самозванца на самом деле. «Этот крысовчик был в розыске, служил северянам», — сказал новичок с таким акцентом, что было невозможно определить его происхождение. «В этом есть смысл», — подумал я. «Благодарю за помощь. Меня зовут Ларион», — с готовностью представился мужчина. «Я своего рода охотник за головами». Я перевел дыхание. За мостом кричали люди, а голоса и огни говорили, что нас ищут. Дана, стоящая позади меня, натянула глубже капюшон. Ларион видел ее лицо, задумался я, а то вдруг он, как Радиане, еще и за нечистью охотится. «Похоже, вас ищут, государь», — сказал охотник за головами и встал. Затем тщательно вытер свой клинок об одежду мертвеца. Я молча наблюдал за этим непрошенным гостем. И откуда он только вылез? Его появление было просто-напросто странным. Случайно забрел сюда в нужное время, скривил губы мужик в ироничной улыбке. Факелы метали тени, пока люди в темноте кричали имя барона Кречетова. Радиане остался в отдалении, потому что не знал местности. Добрыня же приказал своим людям ускорить поиск непоседливой поры, а жрец Перуна лишь замедлял их продвижение. «Наверняка они где-то забавляются под деревом», сказал старый дружинник с улыбкой. Это не уменьшило тревогу жреца, знавшего, что Ярослав не по своей вине нажил могущественных врагов. Поэтому остался у моста, следя за продолжающимся поиском. Несмотря на все усилия Добрыни поднять его настроение, ничто ему не помогло. «Откуда она?» – наконец спросил Добрыня, перерывая его мрачные размышления. «Это экзотичная девушка. Из ханских степей», – соврал Радиане, скривив рот. Ложь оставляла горькое послевкусие. «Не похожа она на степную девушку», – заметил его старый друг. «Но могу понять парня, который в нее влюблен. Ее лицо может очаровать даже князя. Она отличный разведчик», — проворчал Радиане, как будто это что-то объясняло. «Кем бы она ни была, это должно закончиться. Барон Кречетов поставит конец этому», — сказал Добрыня со вздохом. «Ярослав сделает все правильно», — буркнул Радиане сквозь зубы и двинулся навстречу всадникам, заметив движение на западной тропе. «Мне было трудно усидеть в седле, но силой воли смог удержаться. Дана, моя спутница, имела кровь на лице и ожог на плаще. Радиане подъехал к нам. Увидев его, я спокойно вздохнул и натянул поводья. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил жрец. «У нас все в порядке», – заверил я его. Радиане заметил типа, который тащился за нами на коне, весь в оружии, будто на войну собрался, с мечами, топором и арбалетом. Его лицо скрывалось под капюшоном. «Это Ларион, охотник за головами», — представил я его. «Он спас нам жизни». Радиане кивнул, словно понял всю трагедию. «Я Радиане Бондарев, странствующий жрец Перуна. Спасибо за помощь». Ларион кивнул в ответ. «Не стоит благодарности, жрец Радиане». Радиане обратился ко мне. «Давайте быстрее в замок». Затем бросил взгляд на Дану. «Она сильно ранена». Дана молчала, но я чувствовал, что что-то не так. «Я не знаю», — ответил я, поглядывая на людей, собравшихся вокруг. «Мы должны быстро доставить ее внутрь замка. Идемте прямо в главную залу», — сказал Радиане, спрыгивая с графа. Он обратился к Лариону. «Добро пожаловать в новую славу. Мы постараемся найти вам ночлег. Не стоит беспокоиться обо мне, жрец», — ответил Ларион. «Я могу спать под открытым небом». Но мне показалось, что в его словах прозвучал оттенок иронии. Холод пронизывал до костей. «Я настаиваю, охотник», — проворчал Радиане. «Это самое малое, что я могу сделать». Алов заметил наше возвращение и вышел с масляной лампой в руке. Он задержался из-за травмы, полученной на охоте, и передвигался с трудом. «Хах!» – захохотал бывший пират. «Я знал, что они». Он как-то по-особенному взглянул на Лариона, будто узнал старого знакомого, но затем быстро взял себя в руки. «Подождите, что с ней такое случилось?» «Как ни в чем не бывало», – спросил он. Это не ушло от внимательно жреца, но он лишь хмыкнул. «Приготовь места и охраняй дверь», – приказал Радиане и пошел помогать Дане спуститься с лошади. «Я могу сделать это сама», – возмутилась полуночница. «Тогда иди, там есть место», – ответил жрец с гримасой. «Ты хочешь, чтобы мы осмотрели твои раны?» «Просто сама справлюсь», – сказала Дана немного сдержанно, возможно, из-за своей вспышки гнева. «Конечно, принцесса», – насмешливо ответил Радиане. Дана бросила на него сердитый взгляд, прежде чем уйти. Жрец, нахмурившись, наблюдал, как она исчезает в темном проходе. Он почувствовал, что я стою рядом, и не оборачиваясь задал вопрос, что там случилось. «Мы попали в засаду в лесу», — ответил я бесстрастным голосом, почти чужим. Радиане повернулся, чтобы посмотреть на меня. Кем они были? «Варяжские наемники с севера. Им заплатили, чтобы они напали на нас. Они так сказали?» — переспросил Радиане, застигнутый врасплох. «Это сказал Ларион. Они были в розыске. Он выслеживал их. Я объяснил так, как будто меня что-то беспокоило». Жрец скрестил руки на груди в глубокой задумчивости. «С чего бы варягам иметь личную месть? Как они узнали, где вы? Что-то не сходится». «Ну так сказал охотник за головами. Что еще он сказал?» «Ларион? Немного. Ему просто повезло, что он нашел нас». «Да», — сказал Радиане, глядя в темноту двора в поисках Лариона. «Но его уже не было. Надо зажечь больше факелов и усилить охрану внутри замка. Может быть, поставить еще один патруль у стен. Ты тоже подозреваешь, что тут что-то не так?» — спросил я. Жрец задумчиво почесал бороду. «Не нравится мне этот Ларион. Какой-то мутный тип». Радиане ворвался в кухню с мечом в руке. Сидевший на лавке Элов приподнял бровь, увидев жреца, раскрасневшегося и разъяренного. «Где он?» — хмыкнул Радиане. «Был здесь минуту назад. И куда этот охотник за головами пошел?» «Не спрашивал я его. Ты позволил ему выйти из комнаты?» Радиане сделал ему замечание, но понял, что выглядел глупо и вложил меч в ножны. «Он не был ранен. А я, как видишь, едва передвигаю ноги», — ответил одноглазый с раздражающей ухмылкой на лице. «Так что случилось, жрец?» Радиане стиснул челюсти. «Я видел, как ты смотрел на него. Ты, чума, знал его?» — спросил он его обвиняющим тоном, в словах чувствовалась вина. Бывший пират усмехнулся, по какой-то причине найдя ситуацию забавной. Жрец пришел в бешенство. «Прекрати, это не шутка, Алов. Ты обязан жизнью барону Кречетову». «О, но это так», — ответил Алов, все еще ухмыляясь и вставая. «Ты не сможешь это исправить, жрец. Вряд ли ты найдешь его, если он сам не захочет. Лучше убери меч в ножны, или ты можешь вызвать его подозрение». «О чем ты говоришь?» — хмыкнул Радиане. «Ты сам привел его в замок. Мы были все вместе, значит, виноваты все. Этот человек — лучший убийца принца Рагнара, и теперь он внутри имения барона». Глава 25. День, когда все перевернулось. По лицу Радиана можно было понять, что он глубоко грустит, когда он нашел меня. «Надо отдохнуть», — подумал я, но после всех событий сон казался недосягаемым. «Все в порядке, Ярослав?» — спросил жрец, присоединяясь ко мне перед огнем в камине. «Да, просто нужно подумать», — ответил я, прогревая руки над огнем. «Вы говорили о чем-то с Даной перед засадой в лесу?» Я ощутил его решимость выяснить правду. Пытаясь вспомнить, чем закончился разговор, я мучился в поисках ответа. Она рассказала мне кое-что о павшей империи. Наконец, смог я вспомнить. «Хаэм, интересно. Там есть много историй, некоторые из них просто безумные». Радиане был нервозен. «А ты знал что-нибудь о народе Чуди?» — спросил я, мой голос становился все более настойчивым. Радиане отрицательно покачал головой, словно пружина. «Я знал, но не верил. Все эти разговоры о безбожных каннибалах – ересь. И после того, как познакомился с Даной, сложно верить в такое». «А чем ты?» — поинтересовался я. «Я не думаю, что она может быть такой». «Они могут», — объяснил Радиане. «Они такие, упыри. Прямо как в сказках», — у меня сорвался голос. «Она такая, наша Дана, полуночница», — просто ответил жрец. «Им нужно потреблять плоть живых, чтобы их магия работала, чтобы использовать более мощные формы магии. Плоть – отличный короткий путь. Вначале они ели мясо животных, пока не обнаружили, что люди вкуснее. Я надул щеки. Его слова встревожили меня. Тогда мифы были правдой. «Нет, не так», — ответил жрец. «Все происходило постепенно. Империя только в конце запретила использовать магию таким образом. Это раскололо общество, вызвало внутренние распри, и все закончилось падением империи. Никто не может контролировать природу, людей, зверей, не говоря уже о магических способностях. Значит, не все такие, во что ты веришь?» — спросил я, немного удивившись. Я не ожидал, что Радиане начнет критиковать кого-то. Его откровения меня сильно удивили. «Полуночницы обожают трахаться», — ответил жрец с жестокой честностью. «Они очень общительны, перед ними трудно устоять». Вспомнил, как Дана напала на меня, когда я спал. «Верно», — причмокнул я губами. «Признаюсь, я немного сбит с толку. Ты возбужден, это естественно. Черт возьми, Радиане, дело не в этом. Взорвался я, имею в виду, что делать, если она каннибал?» Жрец начал хрипло смеяться, но остановился, когда увидел ярость в моих глазах. «Просто не предлагайте ей отведать свою колбаску», — предупреждающе прищурился жрец. «Вы хотя бы знаете, сколько ей лет?» 20, рискнул я. Радиане усмехнулся. 30, 40, переспросил я. «Она выглядит отлично для своих лет». Жрец расхохотался. «Надеюсь, вам нравятся женщины постарше», — проговорил он через пару секунд. «Ну как бы мне все», — начал я, но остановился, чтобы подумать. «Насколько старше?» Радиане пожал плечами, затем взглянул на мой меч. «Возможно, одного возраста с этим мечом. Моим мечом, проклятым оружием, покорявшие народы. Мне следовало бы спросить у него о нем. Но если я это сделаю, мне придется объяснять странное поведение клинка. Но не раньше, чем узнаю о нем больше». Я сидел, впитывая в себя тепло тлеющих углей и яркого пламени. Кажется, я слышал шепот, который наполнял воздух вокруг. Зов клинка, под которым погибли сотни и тысячи врагов. Он просил напоить его, утолить его жажду крови. «Мне нужно только приказать ему, государь Ярослав». «Да», — ответил я, отвлекаясь от мерцающего пламени. Радиане внимательно взглянул на меня. «Вы в порядке?» Его глаза обеспокоенно бегали по моему лицу. «Да, я в порядке», — устало ответил я. «Будет лучше, если я останусь на ночь в вашей комнате». Подумав, что охрана во сне не помешает, я согласился. «Да, ты прав, Радиане». Я встал, чтобы пойти в свою комнату. Ощутил, что за мной следят из темноты. Повсюду, куда не проникал свет факелов, тени скрывали этого наблюдателя. Радиане схватил меня за плечо, его рука была в грубой перчатке. «Идите поспите, государь», — сказал он твердо. «Я постерегу ваш сон». «Да», — прошептал я, отходя от угасающего огня. Взглянул на тень, возникшую у башни. Она молча исчезла, когда я собрался уходить, как будто ее и не было. Проснулся утром, глубоко вздохнул и зевнул, протер озябшее лицо руками. Потянулся за чашкой с водой, стоявшей на грубом столе. Пил, проверяя, не утонуло ли в ней насекомое за ночь. Черт возьми, еще зевок, и я влез в свои фирмовые сапоги, сунул меч за пояс, прицепил кинжал, потряс плащем и, смотря в никуда, собрался выходить. Может, сегодня будет чуть менее дебильный день. Алов, рвущийся как танк, чуть не сбил меня на выходе. «Почти. Эй, осторожней!» — выпалил я, сердце подпрыгнуло к горлу. «Куда так прешься, черт возьми?» Думал уже, что тот маньяк за моей душой пришел. Жрец предупреждал, что Ларион оказался пронырой, подосланный Ярлом Рагнаром. Даже не знаю, кто он такой и чем я ему насолил. Может, родственник Рогнеды, которую я на острове оставил умирать. «Прошу прощения, государь Ярослав», — ответил бывший пират, слегка склонив голову. «Жрец Радиане поставил меня охранять вашу дверь». Что-нибудь выяснилось? Придя немного в себя, оттолкнул его и проверил тихий двор. «Не слишком», — отозвался одноглазый Элов. «Может, у вас есть какие-то свежие мысли по этому поводу?» Я прищурился, вглядываясь в него с подозрением. «Ты ведь должен был помогать строить стену в ущелье, верно?» — прошипел я. «Правильно, государь», — невозмутимо ответил Элов. «Но я повредил ногу на охоте, строитель из меня никакой». «Понятно. Похоже, пройдоха специально так сделал, чтобы отлынивать от работы». «Ну, не буду тебя осуждать за ленивость», — пожал я плечами. «Спасибо, ваше высочество», — кивнул бывший пират. Я фыркнул. «А где остальные?» «Известно где», — парировал Алов, махая в сторону перевала. Кивнув, я направился к стене. Ее строили в узком месте ущелья, чтобы закрыть проход через перевал. Каменоломня была рядом, так что стройка шла очень быстро. Через 10 минут мы уже стояли у стены, где должны быть ворота. Но вместо них, просто дыра, из которой валил ледяной ветер. Волосы на голове шевелились, а уши замерзали, словно попали в морозильник. Прямо сейчас, прогремел бывший дружинник Добрыня, глядя на меня, стоявшего рядом с Даной и пытавшегося сдержать стук зубов. «Вы там как, государь, черт возьми, делайте, продолжайте, Добрыня», сумел я вымолвить от холода. Сейчас они прилаживали большой каменный круг, закрывающий отверстие в стене. Этот валун играл роль ворот, так что пробить его тараном, как обычные ворота, бесполезная затея. «Мы закончили, Добрыня?» – спросил Радиане, не из тех, кто любит светскую беседу. Бывший дружинник фыркнул, глядя на стену длиной почти в 100 метров. «Если тебя волнует, остановит ли это армию, то я надеюсь. Хочешь, попробуем закрыть изнутри, как быстро вы можете это сделать?» – поинтересовался Радиане. «Меньше 2 минут», – ответил Добрыня, глядя сквозь дыру на перевал. Горы словно стены стояли по обе стороны. Ущелье казалось бесконечным. «Должно хватить». «Да», — согласился Радиане и повернулся, глядя на остальных. Добрыня стоял, прижавшись спиной к стене, чтоб меньше продувало. Радиане, трясясь от холода и глядя на солдат, выдал: «Надо бы выяснить, кто там, за этим перевалом, если такое вообще возможно». Но мне было не менее зябко, чем ему и остальным. «Тебе просто стоило натянуть шубу», — бросила Дана, у которой кроме глаз ничего не было видно из-под меховой куртки. Я слушал обрывки разговора Радиана с солдатами и ответил ей: «Думал, что мы просто посмотрим издалека на эти ворота, как, например, с башни замка», — подумал я, у камина, с чашкой горячего чая в руке. «Глава баронства должен все контролировать сам», — добавила Дана. «Точно», — откликнулся я, с подозрением глядя на ее ЗБС-куртку. «Откуда ты это выцепила? Это все время было у меня», — выдала полуночница. «Не, я такого не помню». «Хм, может и так», — Дана смягчилась, задрав бровь. «Это я на днях раздобыла». «Ты сама раздобыла?» — выдавил я, повернув к ней голову. «Вспомни тех бандитов перед мостом». Дана косо на меня посмотрела. «Да, но я не видел у них такого», — наклонился к ней, ощущая, будто скрывает что-то. «Я же сказала тебе», — насупившись, ответила она. «Не, ты не говорила». «Я ничего не слышал», — запротестовал я. «Я прошептала», — объяснила полуночница. «А ну да, она, наверное, не знает, что я просто человек. Человеки не могут слышать шепот за 100 метров. «Ты сняла это с их мертвых тел?» — со вздохом спросил я, немного офигев. Тут я, честно говоря, был довольно лицемерен. «Их палатка», — терпеливо пояснила Дана, — «прошлась там по следам, нашла их пожитки. Куртка была в сумке». Полузакрытыми глазами я вглядывался в Дану, неуверенный, что она рассказывает мне всю правду. «Это все», — настаивал я, — «несколько монет», — она похлопала по карману, где, судя по звуку, был килограмм. Видимо, они были частью крупной шайки. «Ха! Так надо держать уши на макушке. Может, насобирать больше народу для патрулей», — пробормотал я. А Дана, мелкая крошка, пару раз легонько хлопнула меня по плечу, будто одобряя, что я забочусь о ней. Для такой карликовой малявки ее рука была тяжела, как булава. «Барон Кречетов, ваше мнение, государь?» Радиане прервал нас, терпеливо, но с предупредительным намеком. «Если вы закончили разговор с Даной», я покашлялся и повернулся к мужикам, которые ждали моего мнения, громко хлопнул в ладоши, чтобы разогнать кровь и пытаясь выиграть время. «Просто я прослушал и не знал, о чем вообще речь. Мы решили отправить шпионский отряд», — подсказал мне Радиане, разгадав мои планы. «Через перевал. Насколько далеко?» — прошептал я. «Вы собираетесь взять это на себя, государь?» — спросил жрец, немного ошарашенный. «Ну, не то, чтобы я этого хотел», подумал я, вдруг оказавшись в ловушке. «Но что поделать, лучше, чем сидеть целый день и морозить яйца в замке. Я могу провести разведку», — беспечно сказал Дана, слышавшая все своими нечеловеческими ушами. «Я бесшумно и незаметно, когда одна». Вспомнив события на острове, у нас с Радианом не осталось сомнений в этом. «Я провожу тебя немного за стеной», — сказал я, направляясь к плотве. Полуночница пошла рядом со мной. «Ммм». Промурлыкала Дана, как кошка во время течки. «Ты говоришь так мужественно, когда приказываешь. У меня внизу все мокнет». «Ну, нет, правда», — настаивала Дана, потягиваясь, как кошка. «По правде говоря, я работал над этим, признался я с ухмылкой. Она скорчила гримасу, наполовину надув губы, наполовину подмигнув. Дана всегда путала эти два выражения или делала это нарочно, чтобы сбить меня с толку. Я вздохнул и взобрался на лошадь. Ветер дул сквозь ущелье, заставляя меня сжиматься от холода. В воздухе колыхалась пыль, создавая облака у стен этого ущелья, зажатого горами. Мне пришлось прикрыть глаза от камешков, которые ветер метал в лицо. «Мне кажется, здесь никого нет», — крикнул я, больше предполагая, чем утверждая. Дана, завернутая в свою шубу, повернулась, чтобы посмотреть на меня, и тоже закричала. «Через пару километров будет поворот. Разведка займет много времени?» — спросил я. «Да», — ответила Дана, — «теперь уже спокойнее. День пути до Змеиного хребта. Мой плащ, оставшийся от отца, я надел поверх доспехов. Он сковывал движение, но защищал от пронизывающего ветра. «Ты справишься там одна?» — спросил я, пытаясь скрыть свою тревогу. «Да, не беспокойся обо мне», — был ее ответ, который звучал остро, как лезвие. «Просто держись подальше от того охотника за головами». «Почему?» — переспросил я. «Ты не глупый, Ярослав», — сказала Дана, и мой взгляд стал серьезным. «Твой инстинкт должен подсказать тебе все, что нужно знать». Я задумался на мгновение, вспоминая тот момент засады. Действительно, там было много странного. Тем более Радиане уже рассказал мне. Правда, не знаю, откуда он узнал. «Чертовски хорошо продуманная засада», — буркнул я, пялись на стену позади. Тень, что промелькнула во дворе в ту ночь, до сих пор сверкала в моей памяти как сигнал тревоги. «Куда, по-твоему, он ушел?» «Он никуда не ушел», — презрительно фыркнула Дана. «Просто вернись за стену и держи свой штык в штанах». Я пошевелил бровями, услышав такую инструкцию. «Черт возьми, красотка!» Не сдержался я от комментария. «Буду держать его в штанах, пока ты не вернешься. О, просто оставайся в живых, до моего возвращения», — буркнула она. «Да, ладно, малышка, хочешь получить по носу, а ты, ха, похоже, ты слишком глуп, чтобы так легко умереть», — пробормотала она и подстегнула свою лошадь. «Может быть, но меня не так-то просто уложить», — закричал я ей вслед, а она лишь покачала головой, прежде чем ускакать прочь. «Что ж, не могу сказать, что все было так ужасно», — подумал я, усмехаясь. Медленно шагая к стене, чувствовал, как ветер приятно толкает меня вперед. Проходя мимо, солдаты отдали мне честь, другие кивали. В ответ я немного выпрямился в седле, отвечая им с чопорной уверенностью. От стены до замка доскакал без проблем. У ворот замка заметил суматоху, когда приблизился. Солдаты спешили занять позиции, вытянувшись в стойке смирно, когда я проходил мимо них. Во дворе рядом с Радианом стоял какой-то знатный воин. Он стоял спиной ко мне. Жрец внимательно наблюдал, когда я спешился. Знатный господин повернулся, услышав мое приближение. Шлем в его руке, коротко подстриженные седые волосы и знакомое лицо. Сотник Арсений выглядел усталым, его плащ испачкан дорожной грязью. Но в глазах была решимость, которой я раньше не замечал. «Ярослав», — начал Радиане немного напряженно, и я остановился, почувствовав что-то странное в его голосе. «Есть некоторые новости из форта Роговой. Я уже предчувствовал не самые лучшие новости. Черт, они что, вычислили меня?» Князь узнал, что я не настоящий Кречетов. Сотник Арсений драматично шагнул вперед, стиснув челюсти и подняв руку. Он постучал по своей груди в знак приветствия, за которым последовал изящный поклон. «Барон Кречетов», — сказал сотник Арсений, — его голос звучал твердо и по делу. «Настоящим я уведомляю вас о скоропостижной кончине князя». В его руке был свиток, который он медленно развернул. Я замер в ошеломленном молчании, когда Радиане успокаивающе положил руку мне на плечо. Я молодой человек, который в прошлом был вором, пытался осознать, что только что произошло. Сотник Арсений начал читать из только что открытого свитка. «Слушайте и повинуйтесь», — начал он достаточно громко, чтобы его услышали все, кто находился во дворе замка. Текст был написан на древнерусском, на форте Роговом, во втор месяц осени, 178 лет нового календаря. Да буди благословенны старые боги. Сия есть последняя воля из овчан ЕКН зя Владимира, четвертага носителя имени его, правителя Великого Новгорода. Я, КН зя Владимир, сын Драгомира, в здрав и душевном и телесном, офржи осито, чтоб в дома было моим подданным по смерти моей. Все земные мои имущества и титулы, земли и недвижимости, принадлежащие я ми лично, должны быть завщены некому Ярославу Кречетову, отныне званому, законнорожденному первенцу усопшага Радомира Кречетова. Кроме того, он, Ярослав Кречетов, отныне также званый бароном Новой Славы и областей его, должен быть назначен каен зем всея Руси и земли Новгородска. Сия воля вступает в силу немедленно, как и будет из сна о смерти моей. Что, черт возьми, только что произошло? Арсений продолжал читать со свитка. Его голос был неразборчивым для моих ушей. Я же отчаянно пытался придать лицу надлежащее выражение, понимая, что люди смотрят на меня. Я сделал шаг назад, как только он закончил, низко поклонившись мне. И, прежде чем я успел понять, церемонно приблизился ко мне. Его постаревшее лицо было серьезным, губы хмуро сжаты. Он дал мне перстень с выгравированным грифоном. Он был сделан из золота. Я оцепенел и вертел его так эдак, слишком ошеломленный, чтобы говорить. У меня кружилась голова, на грани полномасштабной паники. Голос сотника Арсения вывел меня из ступора. Жрец Радионе присоединился мгновением позже. Громовой рев Добрыни заглушил их обоих. Да здравствует владыка Руси, новый князь Новгорода. Да здравствует князь Ярослав, повелитель Новгорода. Воины, а их было около 30, подняли восторженный шум. Я с трудом сдерживал эмоции и шок, почти не стоял на ногах. Радионе вовремя заметил, что я обессилел и вот-вот потеряю сознание. Он схватил меня и втащил внутрь. Сотник Арсений последовал за нами. Кабинет советника Велимира. Для начала ходят слухи, что пленная княжна беременна от хана, прокомментировал начальник тайной службы Тихомиров. «Почему это?» – спросил Велимир, массируя ногу в колене, где было больнее всего. «Проклятая стрела!» – прошипел про себя Велимир. «Ну, у нее огромные сиськи», – сказал мужчина. «Это для ее фигуры великовато. Это что, разведанные?» – поинтересовался Велимир. «Я предполагал, что вы долго и упорно шпионили за ханским двором. За что я тебе плачу?» – Тихомиров фыркнул. «Наши люди заметили, вот и все, что я хочу сказать». Советник Велимир вздохнул. Он, взглянув на количество отчетов, которые ему пришлось просмотреть, «Неужели больше никто в чертовом княжестве не делал никакой работы?» «Ты сказал, что это слухи», — сказал Велимир, беря первый свиток из стопки на столе. «В таком случае князь Владимир будет недоволен, что ханский сын обрюхатил его дочь». «Хах, да, это так», — ответил Тихомиров. «Я так понимаю, это всего лишь дворцовые слухи. Лучше не распространять их дальше», – парировал Велимир, ставя точку в этом вопросе. Затем он начал читать отчет при скудном свете масляных ламп. «Дерьмо», – сказал он, прочитав первые пару строк. «Что?» – поинтересовался Тихомиров, приподняв густую бровь. «Князь Владимир умер в форте Роговой», – ответил Велимир. «Так это?» «Да». Летом сын барона Кречетова приносил ему тайное письмо. «Думаете, это северяне создают проблемы?» – спросил Тихомиров, и Велимир надул щеки, пытаясь понять, но был прерван стуком в дверь. «Да, войдите», – рявкнул он, и один из его новых охранников вошел внутрь. «Я принес ваш мед, государь», – доложил сонный мужчина. Велимир прищурился. «Поставь на стол», – велел он. Охранник поставил на стол кувшин с крышкой, совершенно ничем не отличающийся от тех, которые приносили ранее. «Теперь ты можешь идти», – сказал ему Велимир, налив себе полную чарку. «Что будем делать?» – поинтересовался Тихомиров, как только охранник оказался за дверью. Велимир понимал, что сейчас в княжестве начнется грызня между боярами. Князь не имел наследников, кроме дочери. Однако князь успел написать завещание. Пока что Велимир решил не разглашать содержимое письма, но прежде нужно решить вопрос с северянами. Ведь именно там барон Кречетов держит оборону, а в завещании было написано про него. «У нас еще остались спящие агенты на севере, при дворе конунга Старвальда», – спросил он уголком рта. «Да, одни из лучших», – кивнул начальник тайной службы. «У меня есть для них работа», – смягчился Велимир, отпив из чарки и принимая решение. «Но ты должен быть осторожен». «Будет сделано, советник Велимир», – ответил Тихомир. Сейчас его лицо было пугающим. Затем он поклонился и вышел за дверь. Советник допил остатки меда и отложил чарку в сторону. Какой-то странный у меда был вкус, что-то металлическое. Мысли начали приходить в его голову. Еще этот новый охранник, принесший кувшин. И тут Велимир понял все до конца. Яд. Это был яд. Молнией сверкнула мысль, которая стала озарением. Каждый метр вокруг площади с видом на дворец конунга был заполнен любопытными зрителями. Люди даже взбирались на деревья или стояли на бочках, чтобы иметь лучшую точку обзора. Шум протестующей толпы был невероятно громким, и принц Рагнар чувствовал его каждой клеточкой своего тела. «Вот и конунг Старвальд с невестой», — сказал слуга, глядя на дворцовую лестницу. «Свадьба вашего отца, принц Рагнар». Принц Рагнар увидел, как перед ними идет отец вместе с темнокожей невестой. Ханская дочь, его отец женился на ней, чтобы укрепить союз со степняками. Она была одета в желто-оранжевое платье, украшенное изумрудами. Тонкие бретельки на оголенных плечах придавали ей изящество. Ее грудь, надо сказать, впечатляет. Слуга понимающе уставился на него, и Рагнар чуть не закатил глаза от его идиотизма. Герольд объявил с помпезностью религиозного фанатика и с достаточной энергией, чтобы перекрыть шум. «Слушайте, слушайте, его высочество конунг Старвальд, глава протектор свивов, данов и северян, глава трех королевств и щит Северного Союза». Он сделал выразительную паузу, прежде чем добавить: «Ее ханская светлость, принцесса Эркижин, а также великий хан Гаргихальди, глава Золотой Орды, страны кочевников, скотоводов, купцов и кузнецов». И он продолжал, упоминая присутствующих менее знатных людей. Рагнар посмотрел на собравшуюся за одним из столов группу северян. Напротив них сидел конунг с невестой на расстоянии 10 шагов, а их сопровождающие за другим столом рядом. Принц Рагнар получил последнее место за большим столом, обращенным к сторожевой башне. Хан со своей свитой занял место с другой стороны, рядом с женой и сыном. Принц Рагнар вздохнул, допил остатки и поставил кубок на стол с гримасой презрения. Проклятые простолюдины снаружи решили бастовать именно сегодня, в день свадьбы его отца. Он уставился на громадину сторожевой башни. Большинство солдат держали бунтующих на расстоянии. Это не составляло для них особого труда. А вот один тупица все еще стоял возле входа, словно заснул на своей алебарде. Наверняка, солнце уже прожарило его под этими доспехами. Но что-то не давало Рагнару покоя. Дрожь пробежала по его спине, несмотря на жаркое солнце. Рагнар взглянул на того единственного стражника у подножия башни. Тот все так же стоял, как бревно, не шелохнувшись. Очень подозрительно. Сердце Рагнара сжалось от предчувствия. Рагнар поднял глаза, и это чувство обреченности вернулось в 10-кратном размере. Он поднял взгляд на старую башню, к маленьким бойницам, осматривая их одно за другим. Поднял глаза выше, к плоской вершине и парапетам, оснащенных баллистами. Такие тяжелые стационарные арбалеты на подставках. Все они указывали на толпу, окружавшую дворец, кроме одной. Из стражников в верхней части башни не было никого, кроме одного. Эта баллиста была нацелена прямо на них. Во имя Одина, что нахрен происходит? Принц Рагнар хотел бы оказаться в другом месте, но было слишком поздно. Он хотел предупредить, но протестующие снаружи напали на воинов, как будто по сигналу. Мир обернулся в адское пекло за считанные секунды. Хан Гаргихальди увидел, как протестующие прорвались через строй солдат и повалили принца Рагнара на землю. Предупреждение так и застряло у него в горле. Конунг Старвальд, сидящий на другом краю стола, очень быстро среагировал. Он бросился к столу, его первая жена стояла, наблюдая, как принцесса Эркижин болтала с улыбающимся братом. Солдаты снаружи наконец оправились и собрались в кучу. Нападавшие прорвались во двор, но не могли достать конунга. Большинство дворян взялись за оружие, оставив своих баб и детей в углу. Некоторые и сами прятались за спины женщин из-за отсутствия оружия и храбрости. Рагнар катался по земле. Столы, стулья, переворачивались, тарелки, разбивались. Люди ужасались и ругались. Кто-то кричал, требуя положить конец безумию. Рагнар с кровоточащей рукой и кружащейся головой понимал, что конца не видно. Фьюють. Пронзительный звук был настолько неприятным, что напугал его до глубины души. Громкий стук раздался в тот момент, когда он повернул голову, чтобы посмотреть самому. Его отца, Старвальда, пронзил 2-метровый болт и отбросил, как тряпичную куклу. Он перекувыркнулся через голову, пролетел над столом, забрызгав всех кровью. Его доспехи изогнулись в совершенно неузнаваемую форму. Он приземлился в 3 метрах от стола с изломанной, кровоточащей грудью. «Защитить семью!» — крикнул капитан стражи. Солдаты в доспехах не успели отреагировать на новую угрозу. Капитан пинком отправил стол навстречу первым вооруженным протестующим. Рагнар чуть не погиб в процессе к концу первой минуты. Рагнар услышал, как шаги приближаются к нему и схватился за меч, чтобы защитить себя. Крепыш в кольчужных доспехах и длинном плаще подошел к нему и выбил оружие. Рагнар взвизгнул, глотая собственную кровь, и отскочил. Его колено подогнулось, когда он приземлился, но успел взмахнуть кинжалом. Нападающий стиснул зубы в притворной улыбке. Его кишки и внутренние органы вывалились наружу. Было видно его сердце, которое все еще бешено колотилось внутри. «Враг в башне! В башне!» Изо всех сил крикнул Рагнар, в его горле пузырилась кровь вместе с рвотой. Хангар Гихальди остановился и встревоженно уставился вверх, куда он указывал. Видел ли он болт, убивший его дочь Эркижин, Рагнар так и не узнал. «Фьююдь!» Рагнар в ужасе повернул голову, когда тень болта пролетела над ним. Время замедлилось. Он жалел о содеянном, но было уже поздно, он видел все это. Ханская принцесса была в крови с головы до ног и беззвучно задыхалась от шока. «Выпейте, государь!» Радиане настойчиво впихивал мне в руки кубок. «Нафиг не хочу!» – пробормотал я, но его взгляд был решителен. Я попил, часть при этом пролив на броню. «Вам пора возвращаться в Новгород, государь!» – сказал сотник Арсений, когда я допил и вытер рот. «Да, ладно!» – протянул я, еще не сообразив, что происходит. «Расскажи государю, что там сотворилось!» Радиане, кажется, был весьма недоволен по какой-то причине, но я доверял ему и, повернувшись к Арсению, спросил. «Да, что произошло?» – спросил я. Жрец тут же вмешался, пытаясь помочь мне в разборе ситуации. «С бывшим князем», – проговорил он. «Верно», – согласился я, перекрестив руки на груди, намекнув жрецу отойти. «Что случилось с бывшим князем?» В моем голосе прозвучали нотки обвинения. Сотник Арсений скривился, словно ему предложили сожрать просроченный мясной пирог. Но у него не было выбора, кроме как выполнять приказ нового князя. Он сразу изменился в лице. Создалось впечатление, будто он съел кислый лимон. Князь Владимир был убит во сне, наконец-то выдавил он из себя. Мой глаз начал дергаться, когда он сказал эти слова. Мой плохой день стал еще хуже. Кто мог это сделать? Начал я, чувствуя, как горечь расплывается во рту. Убийцей был племянник, сухо бросил сотник. Его зарубила охрана князя. Это мне не особо понравилось, но я кивнул, обеспокоенный новостями. Что тут еще было сказать? Я посмотрел на хмурое лицо Радиана. «Вы нашли заказчиков?» «Наконец», — спросил я, видя, что жрец не собирается мне помогать. Сотник Арсений фыркнул, на его лице отразилась досада, вероятно, задевающая его честь, как личное оскорбление. Когда он наконец собрался ответить, громкие крики и лошадиный галоп отвлек нас от разговора. «Что, во имя Перуна, происходит?» — воскликнул Радиане, прежде чем выбежать на улицу. Я последовал за ним, весь в любопытстве. Сотник Арсений остался позади, все еще с открытым ртом. Я слышал, как он вздохнул и последовал за нами наружу. «Говори, сынок», — рявкнул Добрыня, рукой крепко схватив поводья лошади, чтобы успокоить ее. Это был один из часовых, выставленных на стене в ущелье. Я узнал его как новичка при битве с карликами. «Та барышня, Дана, вернулась», — выдохнул он, красные напряженные от скачки. «Ох, она быстро, думаю, проехалась, чтобы немного убить время», и сразу вернулась. «Знамена северян», — ответил несчастный, дрожа от ужаса. «Весь чертов перевал завален варяжскими воинами. Все присутствующие, как по команде, повернулись и посмотрели на меня. Они ожидали приказов от нового князя».